Глава 34. Возвращение с моря. Вот так в ожидании новостей и проходила зима. С севера вестей было немного. Разве только о том, что огромное войско валькингов расположилось в Большом Лектисе и бурно обсуждало вопрос, кому теперь быть полководцем. Рудокопы Короша голодали и злились, потому что валькинги заняли города, снабжавшие их провиантом. Поговаривали, будто кто-то из них подался к миктонцам и вместе с ними ел всякую дрянь. Потом Черный Галиль передал из Васмастеда, что барон Ванат Мелепик убыл на север по Большаку, ведущему вдоль Наара, прихватив с собой 6 дециций своей терции. Причем произошло это в месяце Аиста, то есть примерно тогда же, когда их маленький флот прибыл в Хейр. Похоже, рыжий барон примеривался к полководческому жезлу. А в Скагаланге обитал добрый народ. Густой лес надежно укрывал его от врагов и дарил орехи и фрукты в таком изобилии, что орехами откармливали на сало знаменитых местных свиней. Валькингам невелика была корость подобного края. Вот почему среди всех провинций Дайларны Скагаланг подвергся, пожалуй, наименьшему гнету. И тем не менее, у скагаланских парней желваки выступали на скулах, а кулаки сжимались сами собой, когда Рагей вновь и вновь рассказывал о случившемся в Мариаполе. Тут и там люди складывали котомки и шли в Хейр, якобы в гости, на самом же деле участвовать в войне за свободу Дайларны. Лесные охотники, без промаха бившие в цель, легко делались воинами. Когда весна вступила в полную силу и снег начал сходить, их собралось столько, что войско с трудом уместилось бы на всех 4 кораблях. Беда только. О господине Ладомире Ладомирсоне по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Не вернулся и корабль, увезший его за море. Пришлось грузиться на маленькие рыболовецкие суда, стоявшие в гавани Хейра. Правду сказать, рыбаков в Скагаланге было немного. Здесь больше привыкли пользоваться услугами джентеби, но те суденышки, что все же нашлись, были отданы с радостью. Странный получился боевой флот. Что говорить. И притом надо было выделить места для женщин. Для принцесс золотой и серебряной, для женоподобного принца Аурария и для их слуг. Вдобавок ко всему, войско Эрара зиму напролет одолевала любовная лихорадка. Воины женились один за другим. Даже каренские латники влюблялись в лесных красавиц и нипочем не собирались с ними разлучаться. «Вот пример того, как тянутся друг к другу противоположности», — сказала принцесса Аурия, на что волшебник Малибоя возразил. «Это, ваше высочество, всего лишь жизнь, не изведавшая совместных трудностей и совместных трудов. Уверяю вас». 2/3 нынешних союзов еще до конца лета растают, как снег под солнцем. Принцесса весьма рассердилась и не разговаривала с философом день или два. Они отплыли из Хейра погожим днем в начале весны, когда прошлогоднее одеяние сосен вдруг начали казаться поношенными. Корабли обогнули мыс Шета с его острыми сторожевыми скалами, над которыми проплывали легкие белые облачка. К вечеру облачка начали набухать, ветер незаметно посвежел, поднялась качка. Лавировать было трудно. Но, наконец, широкие мысы внешнего Скагаланга остались за кормой. Корабли повернули и пошли по ветру, который тем временем все усиливался и заходил к югу. Он упорно гнал флотилию к устью Наара. Нечего было и думать о том, чтобы держать курс на Джентеби. Долговязый эрб в конец осунулся, стоя на руле. Он-то уже надеялся вскоре снова повидать свои острова. Поздно вечером в меркнущем свете заката они подошли к другому паруснику для короткого совещания. Решено было убрать паруса и лечь в дрейф. А малым судам выстроиться в связку на одном длинном канате, который спустят с кормы корабля. Это защитит их, а сами не станут чем-то вроде плавучего якоря и не позволят паруснику опасно приблизиться к берегу. Пришлось немало повозиться, прежде чем удалось воплотить эту затею. «Нет ли у тебя заклятия, чтобы унять шторм?» — обратился к Малибое один из моряков. Тот ответил. «Если бы я мог унять его, я был бы не чародеем, но богом». Последовала беспокойная и почти бессонная ночь, а за нею столь же безрадостный рассвет. По левому борту нырял и раскачивался второй корабль, и при нем связка утлых рыбацких суденышек, на одном из которых была сломана мачта, а в борту зияла дыра. Видно, там что-то случилось. А впереди, по правому борту, свинцово-серые волны с грохотом разбивались обо что-то невидимое, вздымая тучи белоснежной пены. Эйрар вцепился в фальшборт, внимательно вглядываясь. «Наше счастье, вождь, что мы не прошли на юг и не угодили в объятия этих белых красоток!» — мрачно пошутил кто-то из вольных рыбаков. «Там смерть!» Это знаменитые рифы в устье Наара. Да, милосердная судьба в самом деле отвела от них весьма печальную участь. И все равно пришлось им не сладко. Весь день корабли и шлюпки дрейфовали с голыми мачтами, стеная под ударами волн. На драге появилась течь. Все, кого еще не свалила морская болезнь, встали к помпам или вычерпывали воду ведерками. Эйрар видел, как с одного из рыбацких судов унесло человека. Он пропал в волнах, успев только вскрикнуть. Брошенная веревка оказалась слишком коротка. Иерар, казалось бы, привыкший к опасностям, почувствовал себя неуютно. Нынче они рисковали и даже жертвовали собой не по доброй воле, не ради своего дела. Слепой случай грозил отнять у них жизнь. «Вот вопрос для философа Малибоя», — подумалось ему к исходу второй бессонной ночи. Но Малибой лежал пластом, изнемогая от качки, и Ирар попробовал было разобраться сам, без его помощи. Однако условия для размышлений были слишком уж неподходящими. Ревел ветер, волны перехлестывали через борта, люди сновали с ведерками и хлопотали у помп в неверных бликах светильников. К утру, мокрые, с запавшими глазами, голодные, при такой качке никто не решался разжечь огонь в очажке. Люди едва держались на ногах. Тут Ирар заметил, что корабль стал как-то странновато качаться, и встревоженно поспешил к Эрбу. «Не как новая беда?» «Нет», — ответил вконец измученный Эрб. «Наоборот, вождь, добрый знак. Видно, нас затащило туда, где морские волны сталкиваются с течением Наара. Может, даже удастся укрыться за западным мысом, хотя до него, верно, не близко». С рассветом выяснилось, что Эрб не ошибся. Далеко-далеко у северного края небес засинела гора Спанховит. Уж ее-то трудно было с чем-либо спутать. Да и рассвет показался людям чуть более ясным, нежели два предыдущих. Тучи начали рваться, а ветру, похоже, надоело трепать упрямые, так и не сдавшиеся корабли. Он все больше отходил к югу, и вот, наконец, Эрб решил поднять паруса. Это было сделано, и оживший драк вновь начал слушаться руля, хоть и мешали рыбацкие лодки, качавшиеся за кормой. Однако, мало-помалу, они начали удаляться от рифов и скал, таившихся в море у подножия Спанховида. Герцог Миколигон, управлявший вторым кораблем, вновь блеснул мореходным искусством. Там была сломана одна из мачт, но паруса все-таки поставили. Двум кораблям удалось даже сблизиться, и предводители перекинули словом. Решение было единодушным. «Драк течет. Рыбацкие суда сильно потрепаны. Ветер южный. До Джентеби нам не добраться. Поднимемся по Наару. Да испытаем ко счастью в Нааросе». Флотилия двинулась к устью реки. Течение могучего Наара чувствовалось далеко в море. Когда оно немного пригладило неистовые волны, скаголандские лодки оставили канаты и подняли крохотные паруса. Впереди на высокой скале уже ясно виднелась Наароская цитадель. Две принцессы вышли на палубу. «Какие вы прекрасные моряки! Справились с таким штормом!» — сказал Аргира. «Когда, наконец, принесут горячую пищу?» — спросила Аурия. «От холодной, недолго нажить расстройство желудка». Теперь корабли двигались быстро. Им приходилось идти не столько против течения Наара, сколько поперек, потому что при устье он круто сворачивает на запад, огибая подножие горы. Тот берег Наара, где высится Спанховит, скалист и опасен. Зато на другом, ниже Наароса, всего несколько бухт. Обменявшись мнениями, корабельщики направили суда в тихую прибрежную воду и спустили паруса, укрываясь от лишних глаз за деревьями. Но едва только вожди стали советоваться, как все сомнения разрешились сами собой. Сверху по реке приползло сторожевое судно, похожее на водяного клопа. Алый треугольник трепетал над его кормой. Часть катапульт на парусниках разбила волнами, на уцелевших жильные тяги намокли и были негодны в дело. Это, однако, не относилось к лучникам Скагаланга и их оружию, которое они прячут от сырости в чехлах и вообще заботятся о нем, как не всякая мать о любимом ребенке. Лучники спрятали за фальшбортом и приготовились к бою. Всем остальным велели уйти вниз, далось глаз. Пусть думают, что на кораблях прибыли мирные гости. Валькинговский водяной клоп подползал все ближе и ближе. Если бы тамошний предводитель привык самостоятельно рассуждать, он бы, наверное, удивился и призадумался, встретив два больших парусника, сопровождаемые тучей мелких скорлупок. Но на сторожевом корабле было не более 20 человек, а предводители двадцаток в терциях Бриэлы не очень-то приучены думать. Итак, они приближались, ни о чем не подозревая, пока Миколигон не вскочил на ноги и не проревел боевой клич. Тогда они попытались отвернуть назад или прикрыться щитами, но поздно. Смертоносный дождь стрел настиг почти всех, а кого не настиг, тех прикончили копья и короткие мечи вольных рыбаков, выскочивших из осады. Вожди снова собрались на палубе драга. За плечами была победа. Закат поджигал изорванные, быстро летевшие тучи, обещая добрую погоду на завтра. Сперва говорили в основном мореходы — Миколигон, Эрб и кормчий Скагаланга. Все они сходились во мнении, на Джентеби идти нельзя, даже если переменится ветер. Нужно было чинить сломанную мачту. Драгу требовалось келевание для устранения течи. И потом, мелкие шлюпки... «В общем, вы предлагаете пойти к Валькингам в Наарос и сдаться, чтобы спасти свои шкуры?» Едва дослушав моряков, взвился Плендер. «По-моему, здесь смердит трусостью». Миколигон зарычал и потянулся к мечу, но Эрар встал между ними. «Говори, что хочешь, я не буду спорить», — сказал он Плендеру. «Во имя нашего союза, господин Звездный Воевода, если мы надумаем поссориться с тобой, мы уж подождем более достойного повода, чем одно случайное слово, брошенное в горячах. Государь-герцог всего лишь сказал, что продолжать плавание невозможно. Можешь называть это трусостью, если больно охота. Но давайте лучше подумаем, а нельзя ли провести их, как тогда в Малом Лектисе, если постараться?» «Надо будет очень стараться», — буркнул Плендер. «Вы что думаете? Они до скончания века не хватятся сторожевого корабля и стражи на нем? Клянусь колодцем, удивительные все же вы люди, северяне. Все никак не поймете, что война — это кровь, смерть и разрушение. О чем бишь мы клялись тогда на Перу? «Что-то насчет Горенского дворца, подметенного бородами. Но при чем здесь это?» — сказал Рогей. «Или вы в самом деле настаиваете на том, чтобы идти в Карену? Вам случалось называть меня опрометчивым, но предлагать такое плавание, когда мы не в силах добраться даже до Джентеби, что это, если не опрометчивость вдвойне? Позволь мне, Рогей», — попросил Ирар. «Значит, воевода Плендер, ты считаешь, что мы не сможем войти в Наарос под каким-нибудь ложным предлогом, например, за помощью? У тебя, наверное, есть другой план?» «Есть, и в тысячу раз лучше. Скоро ночь. Я думаю, они допоздна не забеспокоятся, куда делся корабль. Давайте тем временем сойдем на берег и двинемся по дороге. Нападем на город и возьмем его штурмом. Снимем с нашего корабля сломанную мачту и высадим ворота как тараном». Герцог Микаликон сгреб в кулак бороду. «Он прав. Уловки, хитрости. Не по-мужски как-то», — Альсандер проговорил задумчиво. «Мы вырезали целую децию, когда нас было едва 60. Теперь нас 400 с лишним. В городе же, я думаю, вряд ли больше 4 деций». У Рогея загорелись глаза, а Эвиминес прищелкнул пальцами. «И ночь поможет нам застать их врасплох». «Ну что ж, друзья», — сказал Эрар. «Кажется, все мы более или менее согласны, что настало время дерзнуть. Тем паче, что иного выхода у нас, в общем, и нет». «Именно так, клянусь богом», — кивнул Микаликон. «Воевода Плендер», — улыбнулся Эрар. «Согласись, что это не есть признание в трусости». Каренин стряхнул головой и протянул герцогу руку. Морщинки у рта сложились в ухмылку. Все поднялись с мест. Следовало поспешить. Прослышав о замысле полководцев, воины забегали так, как если бы и не было нескольких дней изнурительной борьбы со штормом. Торопливо жевав по куску холодного мяса, люди хватали оружие и выходили на берег. Никто не желал оставаться стеречь корабли. Пришлось Ирару своей властью назначать и воинов, и командира. Его выбор пал на Эрба, и Эрб едва не заплакал. Они выбрались на каменистый берег бухточки, в которой стояли, и с немалыми трудами вытащили обломок мачты сквозь лесок на дорогу, что вела берегом из Наароса в Скагаланг. На суше шторм пролился дождем, грязь была по колено. На дороге люди кое-как построились. Посередине, освещенная факельным светом, двигалась мачта. Тащили ее скагаланские лучники. Все равно от их луков в потемках проку было бы немного. Вольные рыбаки, эйраровы копьеносцы, смешались с пешими каренцами, похожими в своих латах на раков, выпавших на сушу. Воины долго шли по раскисшей темной дороге. Идти было нелегко, и Эрару, шагавшему среди первых, начало уже казаться, что первоначальный запал понемногу стал спадать, сменяясь усталостью. Но когда за очередным поворотом дороги, огибавшей рощицу, на расстоянии полета стрелы впереди показали стены Наароса, сердца вспыхнули заново. Поодаль на скале маячила цитадель, а прямехонько перед ними были юго-восточные городские ворота. В цитадели горели огни, но стена и ворота тонули во тьме. Черная людская река хлынула по дороге к воротам. Кто-то у подножия стены издал тревожный крик, и сверху тотчас послышалось. «Кто идет?» «Призрак Бордвина! Пришел за рыжим бароном!» — завалил ответ Рогей. Воины отозвались слитным яростным криком, и несшие мачту бегом пустились вперед. Внешний портал защищала легкая решетка. Она рухнула со скрипом и звоном, и они ворвались под арку ворот. Наверху кто-то отчаянно приказывал нести факелы, звать стражу, лучников и копейщиков. Под аркой было темно, как в погребе. По сторонам едва виднелись бойницы. Эрар сразу поставил возле них людей с копьями, наказав немедленно бить, если внутри появится свет или хоть кто-то пошевелится. Скагаланцы с мачтой на руках сгрудились, тяжело дыша. «Раскачивай!» — крикнул Плендер, и ворота потряс могучий удар. «Раскачивай!» Почти невидимое в темноте тяжелое бревно отползло назад и вновь обрушилось на доски ворот, расплющиваясь с конца и брызгая щепками. Кто-то свалился, не устояв на ногах. Крепкие ворота застонали, но выдержали. А по ту сторону уже слышались невнятные крики, откуда-то раздавалось «Апакс!» — топот бегущих ног и удар камня, брошенного сверху. «Еще раз! А ну все вместе!» — заорал Плендер, что было мочи, и его голос эхом отдался под комедным сводом. «Вас что, зайчихи рожали? Раскачивай!» Мачта с треском обрушилась на ворота. Доски и запоры вновь устояли, но вот петли не выдержали, и с пронзительным визгом вырвались из дерева. Ворота перекосились и повисли. Дейл Карлы, вольное братство, каренцы, спотыкаясь и торопясь, друг за другом вываливались из тьмы каменного коридора в уличную темноту. Эрар выскочил наружу чуть ли не первым. Он не успел даже обнаружить меч, когда кто-то кинулся на него справа. Эрар увернулся, отделавшись раной в ноге. Пожалуй, ему пришлось бы плохо, но тут рядом с ним вырос Микаликон. Огромная секира герцога коснулась правой руки нападавшего и вмиг ее отсекла. Кровь хлынула фонтаном. «Что смотришь?» — сказал герцог. «Руки нет!» И Валькинг стал оседать наземь, а Эрар кинулся дальше с боевым кличем Дейларны. «Ула! Ула!» Слева мелькнули ступени, они вели наверх, на стену. Пускай Плендер заботится о них и со своими латниками занимает надвратные башни. Большая часть нападающих, возглавляемая Эраром, Рогеем, Микаликоном и Аделем, ринулась по городским улицам вперед. То тут, то там слышался лязг оружия. Это лучники валькинговской стражи сбегались на шум, но их было слишком мало. Да и что они могли поделать против хорошо вооруженных, отчаянно смелых людей? Знамена кошки, коренской выдры и морского орла Осыригу плыли по улицам все дальше вперед, а в домах распахивались ставни, и на клич «Улла» со всех сторон откликалось многословное «Улла». «На главную площадь!» — крикнул Ргей. «А то куда же еще?» — отозвался Ирар. Там возвышалась статуя короля Аргиминеса. Бронзовый король держал в руках старый меч, поднятый с земли его плугом. Размахивая факелами, на площадь со всех сторон стекались толпы горожан. Казалось, они еще наполовину не верили, что в Нарос пришли восставшие Дел Карло. Кто-то гадал. А может, это валькинги придумали какую-то хитрость? Разложили костер. Взвившееся пламя ярко светило знамена. И сделалось ясно, что нет никакого обмана. И тут уж на площадь повалил чуть ли не весь город. Кое-кто даже запрещенным при валькингах оружием, извлеченным из тайников. Люди плясали при свете костра, целовали незнакомых воинов, горланили полузабытые старинные боевые гимны. «С этой песней мы вышли в поход, с волком Дейларны шагаем вперед. Выше знамена, велик наш Господь!» Трепещет язычник, узнав, что Дейл Карлы вышли в поход. Немало жестоких дел совершилось той ночью в Нааросе. Рушились взломанные двери, летело на улицу выброшенное из окон имущество. Валькинговских союзников вытаскивали из теплых постелей и в лучшем случае нещадно секли. Не раз и не два Ирару пришлось вмешиваться, удерживая толпу, потому что Миколигон с Рогеем, казалось, одичали и захмелели от крови. Да и коренские воеводы выглядели не лучше. Наконец Плендер остыл в достаточной мере, чтобы подумать о все еще не захваченной цитадели на вершине горы. Собрав сколько-то латников и вооруженных горожан, он расставил их вдоль частокола, который в обычные дни прикрывал цитадель от города, а теперь защищал город от крепости, вдруг ставшей враждебной. Потом отправили гонца за Черным Галилем. Еще один гонец отправился к кораблям, где под охраной Эрба оставались женщины, с наказом привести все суда в городскую гавань, но ни в коем случае не спешить с высадкой на берег. Под утро Эрар с некоторым изумлением увидел себя творящим суд и расправу у подножия статуи короля Аргиминеса. По обе руки молодого вождя сидели наиболее уважаемые горожане из числа носивших железное кольцо. Эрара избрали судьей после того, как он закричал «Не сметь!» и созвал воинов на подмогу, так и не дав разъяренным наоросцам вздернуть какого-то малого прямо на статуе. Люди утверждали, что это был подкупленный валькингами предатель. Суд шел долго. Эрар продрог и смертельно устал, и кто-то, заметив его состояние, сунул ему в руку маленькую кружку. Напиток обжег горло. «Давай следующего!» — сказал Эрар. «Вот Лавин Хавальдсон, по кличке Болтун. Он был в войске союзников в битве у Дамбы, когда разбили салмонетцев. Кто утверждает, что Лавин союзник?» «Я!» — вышел вперед какой-то мужчина, но к уху Эрара склонился один из горожан. «Это Шурин Лавина. А тот здорово не ладит с женой». «Посадить Лавина под замок!» — приговорил Эрар. «На два дня. Пусть он предстанет перед обычным судом, если за это время найдутся свидетели». «Я готов свидетельствовать здесь и сейчас!» — закричал обвинитель. «Каким-то образом, интересно?» — спросил Ирар. «Ты что, сам был среди союзников в той битве?» Зрители засмеялись и засвистели. Лавина увели, а на его место вытолкнули другого, по виду сущего валькинга. «Я действительно валькинг, но я мирный торговец шерстью из Мариаполя. Я ни в чем не виноват», — оправдывался тот человек. «Мое имя Мурарден. Я приехал по делу», — кто-то крикнул. «По шпионскому делу! Он действительно покупал шерсть, и притом неплохо платил», — возразил другой. Казалось, разбирательство зашло в тупик. Но тут появился Рогей и пристально вгляделся в лицо обвиняемого при свете огня. «А ведь мы встречались прежде, приятель. Только тогда ты был у Виконта и Зелла Дезерионом. Я видел тебя во время казни в Мариаполе. А потом в доме у нашей общей подруги, откуда ты, помнится, сбежал без камзола и без значка, который я все еще храню». И поднял кружку с вином. «Я пью за твою шею, ибо ей недолго осталось носить голову. Вождь Ирар, это валькинг и воин, а значит, несомненный шпион. Я свидетель этому», — Ирар приказал коротко. «Обезглавить!» «Я делал это не по своей воле!» — закричал валькинг. «Я подчинялся приказу! Дайте мне, по крайней мере, священника!» Его поволокли прочь, и Рогей засмеялся ему вслед. Эрару показалось, будто в толпе мелькнул один из сыновей Виклида. «Что сказал бы старый сосед, увидев меня здесь?» — пронеслось в голове. Но почти тотчас Эрар обо всем позабыл. Тыча копьями в спину, вперед вытолкнули еще двоих. Стало трудно дышать, а три бессонные ночи так и навалились на плечи страшной усталостью. Перед ним стоял Эльвар Эрарсон, отец, зачавший, вырастивший и воспитавший его. А подле отца — Толу, его, Эрара, дядя. Эрар медленно поднялся. Он качался от изнеможения, раненая нога затекала болью и казалась чужой. Понемногу светало, и он впервые заметил, что его одежда была сверху донизу измарана кровью и грязью. «Хватит с меня на сегодня», — сказал он. «Эти двое — мои близкие родственники. А где тот судья, который способен беспристрастно судить собственную родню? Слушайте, есть здесь в Нааросе, наконец, хоть как